Мадде. С ламинированной афиши у центральной лестницы на Мадде смотрит Дан Апельгран. Одетый в красивый костюм в стиле мафиози, он смеется, положа руку на затылок, словно немного стесняется того, насколько он красив. И настолько же сексуален. Судя по изображению, Дан знает толк в женщинах и что с ними делать. Можно даже подумать, что он знает, чего хочет, и может это получить. «Мама тоже по тебе скучает», — воркует Сандра по телефону. «Очень-очень». Дан сейчас где-то на корабле. Мысль об этом заставляет Мадде трепетать. Она оглядывается через плечо и смотрит в коридор, откуда они только что вышли. Она слышала, что где-то здесь, на 9-й палубе, есть двухэтажная каюта-люкс. Наверное, там он и живет. Мадде бросает на афишу прощальный взгляд и спускается по лестнице. «А завтра вечером в это же время я приеду к папе и заберу тебя», — продолжает Сандра. Мадде надеялась, что Сандра завтра вечером поедет с ней. Они могли бы повеселиться на пароме по дороге из Финляндии в Стокгольм, а потом продолжить в городе. Сандра жаловалась, что бывший муж не хочет сдвинуть свои дни по уходу за ребенком. Но Мадде подозревает, что она не очень-то старалась его уговорить. Все подружки стали старыми и скучными. Иногда у них нет сил выходить из дому, даже если есть возможность. Как будто бы они уже пенсионерки. И Мадда пытается представить, как она будет жить без работы и общения со знакомыми днем. «Не буду об этом думать», — напоминает она себе. «Нельзя портить этот вечер с Сандрой, когда он еще даже не начался». «Вы замечательно проведете вечер», — щебечет Сандра по телефону. И Мадда уже ждет, когда она, наконец, замолчит. Подруги спускаются на 8-ю палубу ко входу в ресторан «Буфет Харизма». «Передавай папе большой привет. Думаю, что сегодня уже не получится позвонить, но я обещаю, что буду думать о тебе перед сном». «Да, моя дорогая, не грусти. Целую, обнимаю, люблю тебя. Пока. Целую крепко, все будет хорошо. Целую. Пока». Что там у них происходит? Мадда проходит в ресторан. «Надеюсь, я смогла ее успокоить», — отвечает Сандра. «Ей приснился про меня кошмарный сон». Мадда слушает вполуха. Их встречает молодой блондинистый парень с выпученными глазами. Мадда видит его в первый раз. «Вы опоздали», — объявляет он наглым тоном, найдя их в списке бронирования. «У вас всего 1:15 до следующей смены гостей». «Вот как», — хмыкает Мадда. «И что? Тебе какое до этого дело?» «Ваш столик номер 25». Парень показывает точку на схеме. «Это справа у окна». «Я в курсе. Мы постоянные клиенты». «Господи, какая кислая морда», — комментирует Сандра, идя к столу. «Правда, подумаешь», — соглашается с ней Мадда. «Не на прием же в честь нобелевских лауреатов мы опоздали, в конце концов». Но ей плевать на парня с выпученными глазами. От длинного шведского стола потрясающе пахнет. В зале полно народу. Предвкушение бурлит в груди, как пузырьки шампанского. Мадда берет поднос и тарелку, привычным движением кладет запеченные овощи, мясо, ветчину, яйца с креветками, слабосоленого лосося. Она старается максимально эффективно использовать поверхность, будто укладывает кубики тетриса. Она не удостаивает вниманием картошку, хлеб и остальные продукты, которые только набивают живот. Подруги вместе идут к кранам и наполняют до краев по 2 бокала белым. За столом они сразу чокаются. Вино холодное и сладкое на вкус. Мадда фотографирует еду на тарелке, со второй попытки выкладывает фотографию. Потом начинает есть. Все просто страшно вкусно. Как всегда. Мадда за свою жизнь побывала, наверное, в 20 круизах на Харизме. В первый раз она была еще ребенком. Всей семьей они ездили в отпуск в Стокгольм. Поездка включала круиз. Мадда была в восторге. Она сидела в этом же ресторане и думала, вот оно как это — быть богатым, как герои кинофильмов. В первый раз тогда девочка поняла, что есть другой мир за пределами их городка на Крайнем Севере и что она тоже может стать частью этого мира. Только нужно сделать туда шаг. То, что Мадда переехала в Стокгольм, в некотором роде заслуга харизмы. К счастью, Сандра переехала тоже. Сейчас Мадда уже знает, что по-настоящему богатые люди вряд ли когда-нибудь ступят ногой на финский паром. Но это уже не важно. Она по-прежнему по-детски радуется, когда может отправиться в такую поездку. Это как вырваться из череды серых будней, на сутки прыгнуть в параллельную реальность. Сандра сегодня очень красива. Она сделала на голове хвостики с перьями такого же розового цвета, как боа, и напоминает Мадде ту далекую Сандру, которую она встретила почти 30 лет назад. Сандру дразнили в школе, потому что она шепелявила, а ее родители были склонны к гиперопеке. Они еще тогда решили, что Мадде оказывает дурное влияние на их дочь. «Я снова хочу поднять бокал». Мадда замечает, что уже невнятно произносит слова. «За нас с тобой, таких распрекрасных!» Сандра поднимает бокал. «За нас, богинь!» и осушает его до дна. Мадда следует ее примеру. «Ты все так же моя лучшая подруга, ты это знаешь?» — улыбается она. «Конечно знаю!» — прыскает со смеху Сандра. «Кто еще бы смог меня терпеть?» «Сучка!» Мадда делает глоток из второго стакана. Сандра снова хихикает. Один из ее передних зубов вырос чуть криво и слегка прикрывает соседний. Мадда обожает этот ее зуб. Видимо, она уже пьяна, раз ее потянуло на сентиментальность. «А что касается работы, не волнуйся, все образуется, ты же знаешь». Мадда снова делает глоток. «Мы обязательно пойдем потом в караоке». «Конечно», — соглашается Сандра. «Я запишусь в фанатки Дана». «Не-е-е, на него уже я глаз положила. Ты можешь облизывать своих четверых итальяшек». «Да, неплохо бы сейчас пиццу 4 сезона. Надеюсь, ты не выберешь с грибами». Сандра хохочет так, как может только она. Откидывая голову назад, грудь в глубоком декольте ходит ходуном. Из открытого рта выглядывает язык. Она смеется так заразительно, что просто невозможно не смеяться следом. Как-то незаметно второй бокал вина тоже кончается. Но в кране его сколько угодно. Еще целый час они могут есть и пить, сколько влезет. Мадда на самом деле уже сыта, но столько всего еще нужно попробовать. Она отставляет тарелку в сторону. Встает, чтобы снова пойти за едой. Тарелки как полотенца. Всегда можно взять новую. И кто-то обязательно уберет эту. Альбин. Папа рассказывает об Ирме. Это социальный работник, который помогает ухаживать за мамой, когда он на работе. Она все время сидит за столом на кухне, курит и говорит о своей собаке или своей личной жизни вместо того, чтобы работать. Обычно ее истории папу злят, но сегодня он в хорошем настроении, поэтому они превратились в анекдоты. Мама и тетя Линда весело смеются. В такие моменты папа прекрасен. Он отлично пародирует Ирму и рассказывает так живо, что сцены стоят перед глазами. Он то и дело подходит к крану и подливает себе красного вина. Бокалы мамы и Линды стоят почти нетронутыми. Почему папа продолжает пить? Он же знает, чем это кончится. И почему Линда и мама никогда не попросят отца остановиться, а вместо этого сначала подбадривают его своим смехом, а потом унижают упреками, бросая друг на друга красноречивые взгляды, когда уже поздно. «Она напоминает нашу соседку. Помнишь, она жила рядом, когда мы были маленькими?» — говорит Линда. «Ее звали Йонсон или, что ли, Юхансон?» «Кого?» — удивляется папа. «Ты же помнишь, ее сын учился со мной в одном классе. Он всегда был одет в одну и ту же одежду. Кажется, он занимался хоккеем с мячом». «Я не помню твоих одноклассников. Я и своих-то почти не помню». «Я знаю. Я просто вспомнила эту соседку. Нам она казалась старой теткой, а мы сейчас сами в этом возрасте». Линда пытается посмеяться, но папа смотрит с раздражением. Альбину жалко Линду. «Ее собака однажды поранила челюсть, и она все лето возила ее в детской коляске». «Ах, да», — оживляется папа. «Вот это я помню. Тебе следовало с этого начинать, если ты хотела, чтобы я ее вспомнил». Линда совсем растерялась. «И что еще с ней было интересного?» — спрашивает папа. «Только это?» — отвечает Линда. «То, что она гуляла с собакой, как с ребенком. Эта Ирма тоже вполне могла так сделать». Папа делает большой глоток вина. Его лицо невозмутимо. «Боже мой!» — удивляется мама. «Люди просто с ума сходят по своим домашним питомцам. Но это и понятно, они тоже члены семьи». Она слегка откашливается и кладет в рот кусок шоколадного торта. Альбин тоже начинает есть свой кусок, макая его во взбитые сливки. Торт вкусный, он просто тает во рту. «Какое счастье!» — Лу трясет свой телефон. «Да чего же мне нравится здесь связь! Замечательно берет!» Пара за соседним столиком поворачивается и смотрит на нее. «Убери это!» — шипит Линда. «Можно вообще-то и побыть немного с нами». Лу смотрит на Линду, прищурившись. Но телефон все же убирает. «У меня в любом случае нет альтернативы». Линда вздыхает и снова поворачивается к маме с папой. «Иногда мне кажется, что телефон к руке Лу приклеен. У нее настоящая зависимость от соцсетей». «Мы вот Альбину запретили подобное общение. До 15 лет». «Я частенько сама не лучше», — вздыхает Линда. «Но все же такое впечатление, что чем больше у нас средств для общения, тем меньше мы общаемся на самом деле». «Мама, я так горжусь, когда ты высказываешь оригинальные мысли. Правда?» Глаза Лу закатились при этом так далеко, что Альбину на секунду кажется, что они уже не смогут вернуться на место. «Но это действительно так. Ты целыми днями сидишь, уставившись в экран. Ты там зависаешь». «Зависаю?» Лу беззвучно смеется. «Да, тебя ничто другое не интересует. Так мне кажется. Извини, что я не законспектировала ничего из твоих потрясающе интересных рассказов. Лу, теперь уже точно хватит!» Линда почти кричит. «Мне уже до смерти надоело твое отношение ко всему. Я отберу у тебя телефон, если ты его сейчас же не уберешь». «Я уже убрала», — вяло возражает Лу. Пара за соседним столиком с интересом наблюдает за сценой. Для них это развлечение. «Однако до чего же вкусный шоколадный торт», — говорит мама и обращается к Альбину, как будто просит о помощи. «Помнишь то лето, когда вы с Лу постоянно пекли такой же?» Альбин кивает. Им было по 8 лет. Они лежали на диване перед телевизором или компьютером, смотрели фильмы и ели торт, пока шоколад не начинал лезть из ушей. Мама тогда еще могла ходить. У нее были длинные волосы, и она каждый вечер перед сном долго расчесывала их щеткой. Папины волосы тогда были светлыми, а не седыми. И бабушка была жива, хоть Альбин о ней и не думал, потому что ни разу ее не видел. Папа начал говорить о ней, если выпьет, только после ее смерти. «Вы были удивительно прожорливы», — напомнила Линда. «Могли вдвоем слопать целый торт. И пили страшно много молока». «Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Кстати, оно тоже относится к биологическим жидкостям». Произнося это, Лу смотрит прямо Альбину в глаза. И в первый раз он узнает в ней ее прежнюю. Он фыркает от смеха, берет на вилку немного взбитых сливок, пробует. Лу тоже смеется. «Из огромного грязного вымени», — продолжает Лу. «Очень вкусно», — подтверждает Альбин. Мама выглядит огорченной. Если бы рядом не было взрослых, Альбин напомнил бы Лу, что она тоже когда-то сосала молоко из груди матери. Он громко смеется, в то время как его спина содрогается от отвращения. «Или яйца», — продолжает Лу, кивая на тарелку Линды. «Это как месячные, только из соседнего отверстия». «Прекрати!» — не выдерживает папа. «Хорошо». Интересно, Лу в курсе, что у кровати мамы всегда стоит ночной горшок? Она встает над ним ночью, когда не успевает добраться до туалета. Иногда Альбин тоже сопровождает ее в туалет. Ее туалетное кресло само ее подмывает, поэтому ему не приходится ничего делать там внизу. Но маме нужно на кого-то опереться, чтобы сделать несколько шагов до инвалидной коляски. В нескольких метрах от них опять смеются те девицы из терминала, и Лу злобно смотрит в их сторону. «Какая красота, когда тетка среднего возраста делает хвостики!» — комментирует она. «Даже жаль, что она выглядит как самый жирный в мире 5-летний ребенок». Альбин снова прыскает, но взрослые делают вид, что не слышат. «Но она, наверное, так и хотела», — продолжает Лу. «Видимо, это главная цель ее жизни. Тогда ее даже не жалко. Ей удалось добиться своей цели. Хотя у нее очень красивый смех». Она ухмыляется. «Я наелась. Можно мы с Альбином погуляем по кораблю и его осмотрим?» Папа только успел открыть рот для возражений, когда Лу уже отодвинула стул. «Пожалуйста», — просит Альбин. «Мы так давно с ней не виделись». «Не уверен, что это хорошая идея», — говорит папа таким тоном, который означает, что он как раз знает точно. «Я не против, если вы не возражаете», — говорит Линда, подмигивая Лу. «Может быть, так будет лучше для всех?» Папа смотрит на маму с надеждой, но его голос уже утонул в потоке возражений. Альбин с трудом сдерживается, чтобы не начать прыгать на стуле от нетерпения. «Идите!» «Но вернуться вы должны не позднее 11», — говорит Линда, и Лу опять ухмыляется. «Я не хочу, чтобы вы бегали тут среди множества пьяных». «Кто-то из нас заглянет к вам в каюты и проверит, на месте вы или нет, ровно в 11», — предупреждает папа. «Мы будем на месте», — обещает Альбин. «Не разговаривайте с незнакомыми людьми», — добавляет папа. «Но, папа, мы все это знаем». «А если мы вам понадобимся, а телефоны не работают, попросите о помощи кого-то из персонала. Или подойдите к стойке информации и попросите дать объявление», — продолжает поучать папа. «И не свешивайтесь на бортиках над водой, если выйдете на палубу». «Хватит, Мортон, не волнуйся», — смеется мама. «Мы же не на войну детей отправляем. Они просто немного развлекутся без взрослых». «Между прочим, с этих паромов периодически исчезают люди». «Я знаю», — Лу смотрит серьезно. «Мама моей подруги работала на пароме. Но те, что исчезают, обычно настолько пьяны, что не понимают, что делают. Или они прыгают в воду и тонут. А мы вряд ли будем напиваться. Да и на бабушку мы не похожи». Альбин скорее чувствует, чем видит, как папа застыл на месте. «Лу!» — упрекает дочь Линда. «Простите». Лу не спускает взгляда с папы. «Я просто хотела сказать, что для нас нет никакой опасности. Мы будем осторожны. Мы сходим в магазин за конфетами, а потом просто будем смотреть кино в каюте. Правда, Альбин?» Он старательно кивает. «Не волнуйся, Мортон. В это нелегко поверить, но Лу может быть взрослой, когда нужно». «В 11 часов», — повторяет папа. «Ровно!» Альбин и Лу встают из-за стола. «Я тоже уже наелась», — говорит Линда. «Что скажете? Давайте погуляем и посмотрим паром». Мама берет салфетку, которая лежит у нее на коленях, и кладет на тарелку. Папа встает, немного покачиваясь. Просит семейство за соседним столом чуть подвинуться, чтобы мама могла проехать. Маленькая светловолосая девочка смотрит на маму с любопытством. «Ты что, ребенок?» «А что, похоже?» — мама смеется. «Нет, но ты в коляске». Родители девочки готовы провалиться сквозь землю от смущения. «Стелла, не надо приставать к людям», — говорит отец девочки, и Альбин узнает его голос. Он слышал его в терминале. «Но это очень странный ребенок». Стелла явно удивлена тем, что ее папа сам этого не видит. Мама снова смеется, и это совершенно искренне. «Какие же они славные в этом возрасте! Представь, что было бы, если бы они такими оставались», — говорит Линда. «Это камень в мой огород?» — спрашивает Лу, но когда Линда смущается, только посмеивается. «Стелла, прекрати глазеть», — говорит ее папа. «Ничего страшного», — улыбается мама, совершая сложный маневр. «Конечно же, ей интересно». Она улыбается Стелле и ее родителям, чтобы те поняли, что все в порядке, а сама при этом сражается с рычагом управления. На секунду сердце Альбина готово разорваться от нежности к маме. Он ее очень любит. Иногда он об этом забывает, но именно сейчас любовь так сильно и неожиданно захлестнула мальчика, что он чуть не плачет. «Пойдем!» — торопит его Лу. Калле. Калле и Винсент как раз встают из-за стола, когда в ресторан «Посейдон» вваливается группа мужчин в плохо сидящих костюмах. Он за километр узнает участников конференции с бэджиками на лацканах. Один из мужчин снимает галстук и хлещет им по заду единственную женщину в группе. Он, без сомнения, самый пьяный, хотя остальные тоже хороши. Женщина отбирает галстук и что-то злобно шипит по-фински. Мужчина только хохочет в ответ. Остальные тоже смеются. Видимо, это их начальник. Винсент пытается взять Калле за руку, но тот притворяется, что не видит этого. Он ищет глазами Пию. Разве это не странно? Он собирается сделать Винсенту предложение, а сам даже не хочет взять его за руку, не хочет рисковать и толкнуть кого-нибудь на грубость. Он знает, как молниеносно на харизме может завязаться драка. Калле и Винсент выходят в длинную галерею, которая тянется во всю длину судна. В другом ее конце находится бар «Старлайт». Филипп, скорее всего, сейчас стоит за стойкой. Калле смотрит на стенд с фотографиями пассажиров в момент их восхождения на борт. Удивительно, что фотографии еще продаются. Ведь у каждого в мобильном телефоне сейчас есть камера. Кто их покупает? В воздухе висит атмосфера ожидания. Слышны громкий смех и пьяные голоса. Многие долго ждали этой поездки. Вкусно поесть, выпить, потанцевать на просторах Балтийского моря. Калле вдруг охватывает желание защититься от посторонних глаз. Для многих из его коллег в офисе такой круиз, наверное, стал бы настоящей экзотикой. Разве не на этом он делал акцент, когда его просили рассказать о работе на харизме? Он рисовал картины происходивших на пароме битв так много раз, что некоторые истории стали классикой. Однажды какая-то женщина урвала половину лосося на шведском столе и спрятала в сумку. Молодой парень с брутальными татуировками устроил истерику от того, что на борту не оказалось Макдональдса. Пожилая, загорелая до черноты женщина удовлетворила у себя в каюте целую компанию молодых людей, и они потом по одному, счастливые, выскакивали на танцпол в одних трусах, подняв вверх указательный и средний пальцы в знак победы. Парень, который пытался залезть в дымовую трубу, девица с татуировкой жестче на пояснице, женщина, которая отправлялась в круиз 3 раза в неделю круглый год и в разговорах утверждала, что хотела бы остаться на харизме навсегда. Любители заняться сексом в коридорах, на верхней палубе, на танцполе и в бассейне с пластмассовыми мячиками, в детской комнате, не думающие о том, что везде установлены камеры наблюдения. Калле старался наблюдать эту жизнь со стороны, как будто проводил собственное антропологическое исследование. Вон она. Винсент показывает в сторону лестницы. Пия тоже их увидела. Она что-то говорит своему коллеге, Калле его почти не помнит. Он маленького роста, красивый, но без изюминки. Кажется добрым и застенчивым. Единственное, что Калле знает о нем, это то, что медсестра Райли — его жена. Он приветливо машет Калле рукой и исчезает на лестнице. Пия останавливается в проходе и конфискует синюю алюминиевую банку джин-тоника у 2 девиц с короткими лохматыми стрижками. «Вам придется пройти в один из баров, если вы хотите выпить», — говорит она. «Да ладно тебе», — громко протестует одна из девиц. Она кладет руки на пояс и смотрит на Пию. На ее толстовке стразами написано «секси-бич», «сексуальная сучка». «К сожалению, таковы правила». «Ну и плевать на них, тебе-то что?» «Мне жаль, девушки, я делаю свою работу». «Фашисты тоже так говорили». Голос девицы становится выше на октаву. Проходящие мимо люди смотрят с любопытством. «Долбаная фашистская подстилка!» — визжит ее подруга. Пия усмехается. «Спасибо». Так меня еще не называли, во всяком случае в этом круизе. «Можно получить обратно напиток, чтобы я могла его выпить в каюте?» Пия отрицательно качает головой. «Тогда это, в принципе, воровство. Мы сейчас напишем жалобу. Ты наверняка сейчас сама его выпьешь». Жалобу можно оставить на стойке информации у выхода из магазина. Сотрудники службы непременно помогут ее составить. Мне пора. Считаю, что вам нужно немного остыть с помощью пары стаканов воды. Вечер только-только начался. «Черт возьми, как достало это общество нянек!» — возмутилась девица, увлекая за собой подругу. «Еще один обычный рабочий день?» — интересуется Калле. Готова поспорить, ты особо не скучал по харизме, наблюдая эту сцену?» Пия подмигнула ему. «Пойдем?» Внутри Калли поднимается еще одна волна беспокойства. Скоро настанет решающий момент. Маленькая коробочка в кармане пиджака вдруг кажется тяжелой, как свинец. Но Винсент согласится. Конечно же, согласится. Они не раз говорили о том, что однажды поженятся. «Ну и идиоты», — комментирует происходящее Винсент. «Нужно стараться не забывать, что на самом деле большинство из них прекрасные люди». Пия первая идет к лифту. «А те, что не очень прекрасные, что с ними делать?» «Чаще всего, оказывается, достаточно с ними поговорить, и они успокаиваются». Пия нажимает кнопку вызова лифта. «Если они совсем пьяны, мы отправляем их в специальные камеры-вытрезвители. А если дело совсем плохо, то высаживаем на сушу при первой же возможности и передаем в полицию». Двери лифта звякают и открываются. Оттуда выходит высокая статная женщина. Она видит форму Пии и ухмыляется. «Мальчики, что же вы такое натворили?» Улыбка женщины обращена к Винсенту. Флиртует. Явно заявляет о себе выпитые виски. «Лучше не знать», — весело отвечает Пия, входя в лифт. «Я могу помочь, если понадобится надеть на них наручники», — кричит женщина им вслед. Винсент смеется и спрашивает Пию. «Тебе не бывает страшно?» «Бывает, но у нас четверо охранников на борту, и мы редко ходим поодиночке. Я буду вместе с коллегой, как только отведу вас на мостик». «А оружие у вас есть?» Лифт приезжает на 10-ю палубу. Калли чувствует, как пот под мышками просочился до пиджака. Он смотрит на Винсента и Пию и не верит, что два его мира соприкоснулись. «Только дубинки», — отвечает Пия. «Нам не нужны пневматические пистолеты. Их наличие обязательно привело бы к трагедии». Она первая выходит из лифта. Здесь тихо и спокойно. Вниз ведут только лестницы. Стеклянные двери конференц-залов делают их похожими на террариумы. Вот и дверь на прогулочную палубу. А потом стена, отделанная деревянными панелями. Пия вставляет карточку в электронный замок, набирает код, раздаются 4 пронзительных сигнала, и она толкает незаметную дверь. Сердце Калли отчаянно бьется. Он едва понимает, что происходит. Он так долго это планировал, так часто представлял во всех деталях, что теперь ему кажется, вот он, приступ дежавю. Они входят. Капитан Бергрен уже ждет. Томас. «Что тебе нужно?» — спрашивает Оса. «Ты сам хоть знаешь, зачем звонишь?» Томас ловит себя на том, что щурится, как будто это может помочь улучшить телефонную связь. Оса дома в Норчопинге, но также точно она могла бы находиться в любой другой точке земного шара. Томас опускает телефон и смотрит на экран. На индикаторе приема всего одна палочка. «Я просто хотел узнать, как ты там». Перед ним открываются двери, он входит в лифт, нажимает на нужную кнопку. Со всех сторон он видит свое отражение в дымчатом стекле, которым отделаны стены. Оно бесконечно повторяется, как в калейдоскопе. Рыжие волосы Томаса намокли и торчат в разные стороны. Почему Оса не отвечает? «Я скучаю по тебе, как ты не понимаешь», — говорит он, и ненавидит сам себя за то, что говорит невнятно. «Все спрашивают про тебя. Представь, каково это — быть на мальчишнике Стефана и не рассказать, что мы разводимся». Двери лифта открываются, и Томас выходит на 5-ю палубу. Стоит некоторое время в недоумении. Где его каюта? Где все указатели? Оса хрипло смеется. «Так похоже на тебя. Притворяться, будто тебе интересно, как я, когда на самом деле ты звонишь, чтобы рассказать о том, как чувствуешь себя ты». Томас крепче сжимает телефон. Ее голос такой холодный, страшно холодный. Она могла бы заморозить своим дыханием все Балтийское море. Не надо было звонить. Опять большая ошибка. Но он и это знал заранее, просто когда так плохо, уже на все наплевать. Прости, что я страдаю от всего этого». Навстречу ему идут по лестнице две женщины и улыбаются. «Прости, что я не бесчувственный», — говорит Томас уже и Осе, и им. Он заходит в коридор. Он просто хочет взять в каюте пачку сигарет. Надо было сначала закурить, а потом уже звонить. Ему лучше думается, когда он курит. Но в то же время нежелательно, чтобы Оса слышала, как он затягивается. Томасу по-прежнему не все равно, что она о нем думает, хоть она уже не имеет морального права судить о его поступках. Блок сигарет в магазине беспошлинной торговли стоил недорого, а у него, в конце концов, есть очень серьезная причина, чтобы снова начать курить. Если бы все было как обычно, он рассказал бы сейчас, что они напоили Стефана еще в автобусе из Норчопинга, и что Пео и Лассе волочатся за каждой юбкой. Он хочет услышать смех жены. Настоящий, искренний смех. Он хочет, чтобы Оса знала, что он ни за кем не волочится, что никто не может сравниться с ней. «Скажи что-нибудь», — просит он. «Пожалуйста, ты не представляешь, как я скучаю по тебе». «Представляю». «А ты совсем не думаешь обо мне?» Когда Томас слышит, как трагично звучит его собственный голос, ему самому становится противно. Он достает из кармана пиджака припрятанную бутылку пива, выпивает большой глоток отвратительно теплого напитка, смотрит по сторонам. Где он вообще и где, черт возьми, каюта номер 5314? 5134, 5136, 5138. Похоже, что он вообще не в том коридоре. Как тут, в принципе, можно ориентироваться, когда все вокруг совершенно одинаковое? Одно и то же ковровое покрытие на полу, одинаковые двери с маленькими номерными табличками. Он как крыса в лабиринте, глупая и вдобавок пьяная. Ему уже не найти дорогу назад. Да, скучаю, но это уже не имеет значения. Томас резко останавливается. Внутри зашевелилась осторожная надежда. Оса скучает по нему. Если он сейчас найдет правильные слова, то, может быть, все еще можно будет исправить? «Послушай, раз мы оба скучаем, значит, именно это важно». «Нет!» — отрезала Оса. «Слишком поздно». Снова в ее голосе леденящий душу холод. «Черт бы тебя побрал!» — не выдерживает Томас. «Черт, черт, черт! Да чего же ты мерзкая сука!» Он чувствует облегчение, но тут же жалеет о сказанном. «Я тебе не изменяла!» Томас снова злится. Наверное, очень здорово чувствовать моральное превосходство и бросать это обвинение ему в лицо при каждом удобном случае. «Может, я и не изменял бы, если бы ты не была такой сукой!» — слышит он свой голос, будто со стороны. На этот раз раскаяние еще сильнее и приходит незамедлительно. Томас оборачивается и идет по коридору назад. Пытается услышать голос Осы, но ответа нет. Томас смотрит на экран телефона. По-прежнему на индикаторе приема одна палочка. Его раздражает то, как быстро на экране бегут секунды. Разговор длится уже 3 минуты и 27 секунд. Томас останавливается у небольшого коридора, ответвляющегося вправо. Должно быть, он проходил здесь только что, но этот коридор не заметил. «Ты там, Оса? Ты меня слышишь?» «Еще нет даже 10 вечера. Сколько ты уже выпил?» Жена еще что-то говорит, но слова невозможно разобрать. Из-за этого Томас снова злится, как будто это ее вина. «Неважно. Это уже не твое дело, с тех пор, как ты меня бросила». «Я и хотела бы не думать об этом, но почему-то ты звонишь. Сколько раз я тебя просила...» Разговор прерывается, и Томасу кажется, что Оса повесила трубку. Но, посмотрев на экран, он видит, что связи нет совсем. Он громко ругается, делает большой глоток теплого пива, поворачивает направо и заходит в еще один маленький коридор. Смотрит на номера кают. 5139, 5137. Вдруг номера перескакивают. 5327, 5329. Впереди коридор снова раздваивается, но теперь Номера стали на что-то похожи. Томас идет влево. Этот коридор точно такой же, как тот, с которого он начал свой путь. Длинный и узкий, с низким потолком. На секунду Томас замечает, что перспектива полностью исказилась, словно он смотрит в глубокий квадратный колодец и вот-вот в него упадет. В животе у Томаса все переворачивается. Он прислоняется к стене и ждет, пока пройдет приступ головокружения, и коридор снова станет коридором. Томас смотрит на телефон и видит, что он опять в зоне приема. Он набирает последний номер. Сигналов звонка не слышно, но секундомер на экране вдруг начинает отсчитывать время разговора. «Алло, ты меня слышишь?» Тишина. Телефон совершенно мертвый, но секундомер работает. Из одной каюты выходят две девушки. Томас догадывается, что они ассирийки. Такие красивые, что нельзя оторвать глаз. Они же его совсем не замечают. «Алло!» — кричит он в телефон. «Ты слышишь меня? Я тебя не слышу, но если ты вдруг слышишь меня, то...» И тут его вдруг осеняет, что он свободен. Один. И он знает Осу. Если она что-то решила, то это окончательно и бесповоротно. «Пожалуйста!» — ноет он. «Пожалуйста, мне страшно жаль, что все так получилось, прости!» Томас снова оказывается у лестницы, которая привела его в эти коридоры. Читает номера на табличках. 5318, 5316 и, наконец-то, видит каюту, в которой они разместились с Пео. «Мне так одиноко!» — продолжает он. «Я не хочу быть таким несчастным! Не хочу так ужасно себя чувствовать!» Томас достает из кармана джинсов карточку-ключ. Бросает взгляд на экран телефона. Разговор прерван. Телефон не в сети. Он убирает его в карман. Вставляет в замок карточку в ту же секунду, как открывается другая дверь в конце коридора. «Помогите!» — зовет тоненький голосок. «Ребенок». Томас смотрит вокруг, но никого в коридоре не видит. «Мне нужна помощь!» — пищит голосок. «Помогите мне, пожалуйста!» Голос мелодичный и кристально чистый, удивительно старомодный, как у героя диснеевского мультфильма из детства или из фильмов по книгам Астрид Линдгрен. Томас вынимает карточку из замка, замок пищит, сообщая, что дверь открыта. Он сомневается. Кладет руку на ручку. Ему нужно всего лишь взять сигареты и вернуться к друзьям, чтобы напиться до беспамятства и забыть все невзгоды. «Мне страшно!» — говорит ребенок. Томас вздыхает, отпускает ручку и идет дальше по коридору. Калле. «Ну ничего ж себе!» — Винсент в восторге от капитанского мостика. И Калле вынужден согласиться. Он сам был здесь всего несколько раз, и каждый раз у него тоже захватывало дух. Из их каюты люкс вид примерно такой же, но отсюда, с места, где происходит управление харизмой, это совсем другое дело. В полутьме светится множество экранов. Электронные карты, радар зеленого цвета, тьма различных кнопок и рулей. За большим панорамным окном сияет полумесяц ярко-белого цвета. По воде стелется сверкающая лунная дорожка. Это так красиво, просто совершенство. «А вот и я с важными гостями», — улыбается Пия. Капитан Бергрим встает. Обычно его нет в рубке, но Винсент этого не знает. «Привет, Калле, давненько ты не заглядывал». В глазах Бергрима бегают озорные искорки. Он явно ждал гостей и приготовил речь. Старший штурман смотрит на них с любопытством. «Да, и даже не позавчера». И Калле, протягивая руку, извиняется за то, что она влажная. Бергрим в своей форме кажется очень широкоплечим. Его рукопожатие именно такое теплое и крепкое, как можно ожидать от капитана. Но он постарел. Подбородок расплылся. Между лицом и широкой шеей остался лишь небольшой изгиб. Они не очень хорошо знакомы, Наверное, самый длинный их разговор состоялся, когда Калли во второй раз попался на алкогольном тесте. Бергрина любят и уважают все члены экипажа, потому что он всегда без малейших сомнений принимал сторону команды в конфликтах с паромной компанией. «Это просто потрясающе!» Винсент пожимает руки капитану и старшему штурману. «Спасибо за возможность здесь побывать!» Он задает множество вопросов, и Бергрин охотно отвечает. Калли слышит каждое слово, но не слушает. Он бы и не понял, наверное, ничего, если бы даже попытался. Он крепко сжимает в кармане заветную коробочку. Пия, улыбаясь, наводит на Калли камеру мобильного телефона. Потом еле заметно кивает. Калли достает коробочку, но подкладка кармана тоже вывалилась из пиджака, как болтающийся язык, и он начинает неуклюже запихивать ее обратно. «Я рад, что ты взял меня сюда». Винсент стоит к Калли спиной. «И я рад, что ты здесь со мной. И я очень рад, что ты есть, Винсент. Ты это знаешь?» «Пора». Калли еще крепче сжимает коробочку и встает на колени. Слышит щелчок камеры Пи. Винсент оборачивается. Томас. Томас стоит в освещенном коридоре и заглядывает в сумрак открытой каюты. Оттуда доносится странный запах ментола, сирени и чего-то затхлого, гнилого. Мимо проходит компания молодых людей. «Что случилось?» — в голосе Томаса звучит сомнение. Он делает шаг вперед. «Мне страшно», — отвечает малыш и всхлипывает. «Я болею. Мама вышла, чтобы принести мне поесть, но ее очень долго нет». Голос снова напомнил Томасу героев старых мультфильмов. Он закрывает за собой дверь и оказывается в полной темноте. Запахи усиливаются. Видимо, что-то не в порядке с вентиляцией. Рядом с ним дверь в туалет, она слегка приоткрыта, но запах идет не оттуда. Это Томас понял, пройдя мимо двери. Горит одна из настенных ламп над кроватью. Свет направлен вниз. Его ореол на стене почти достигает потолка. Ребенок лежит на дальнем конце кровати, спиной к Томасу. На тумбочке у другого края кровати валяется детский рюкзак. Улыбающийся Винни-Пух лезет лапой в банку меда. Под столиком лежит черный чемодан на колесах, рядом с ним стоит пара сапог на высоких каблуках. Было бы даже лучше, если бы эта лампа совсем не горела. Направление света заставляет все тени тянуться вниз, и это внушает тоску. Как будто гравитация в этом помещении так сильна, что даже тени имеют вес. Томас чувствует страх. Его мошонка сжимается. «Ничего, если я включу свет?» — спрашивает он. «Не надо», — торопливо отвечает ребенок. «Я болею, и свет мне режет глаза». Томас опускает руку. Невольно делает еще один шаг вперед. Он вздрагивает, когда его боковое зрение фиксирует какое-то движение. В ту же секунду Томас понимает, что это его собственное отражение в зеркале над письменным столом. Он думает, как же он смешон, но страх пульсирует в его теле и проникает в каждую клетку. Странный запах усиливается, когда он подходит к дальнему краю кровати. «Как тебя зовут?» — Томас слышит, как нервно звучит его голос. Ребенок не отвечает. Кажется, это мальчик. Прямые светлые волосы закрывают лицо. Томас видит, что на мальчишке нет даже футболки. Узкие угловатые плечи выглядывают из-под одеяла. Что за чертова мать могла оставить ребенка одного? К тому же еще и больного. И он даже не знает о том, что нельзя пускать в каюту посторонних? Томаса пробирает дрожь, когда он представляет, что здесь могло произойти. «Хочешь, я попрошу вызвать твою маму по громкой связи?» Томас старается, чтобы язык его слушался на этот раз. «Нет, она тогда рассердится», — хнычет малыш. «Просто останься со мной, пока она не придет». Томас косится на сапоги на высоких каблуках под столом. Ему совершенно не хочется видеть их обладательницу. Наверняка она чокнутая. Подумает еще, что делает этот парень в каюте с моим ребенком. Но как оставить малыша одного, когда он боится? Запах проникает Томасу в придаточные пазухи носа. «Как тебя зовут?» — снова спрашивает он. «Не скажу. Если ты пойдешь давать объявление по громкой связи, мама рассердится. Она всегда сердится». Томас дотрагивается до худенького плечика ребенка. Его кожа холодная и напоминает на ощупь резину. Вдруг он заразный? Томас подавляет желание отдернуть руку. «Я все же думаю, что так будет лучше. Я уверен, что мама не будет сердиться, а я посижу с тобой пока». «Ты не можешь уйти!» Кожа ребенка продавилась под пальцами Томаса. На ней остались вмятины. Как будто мышцы существуют отдельно от кожи и костей. У Томаса зашевелились волосы на голове. На столе стоит местный телефон. Он может позвонить на стойку информации, но он чувствует непреодолимое желание уйти отсюда. «Я скоро вернусь», — обещает он. «Не открывай никому дверь, кроме меня или мамы». Томас встает с кровати с облегчением от того, что больше не нужно прикасаться к коже малыша. Ему хочется вымыть руки. В зеркале он видит, что мальчик сел на кровати за его спиной. Единственная лампа освещает волосы ребенка сзади. Вокруг его головы будто светится нимб. Что-то с ним не так. Что-то очень сильно не так. «Жди здесь», — говорит Томас. Он уже почти у самой двери, когда чувствует, что сзади за пиджак его тянет маленькая ручонка. «Останься! Ты нужен мне!» «Я вернусь», — обещает Томас, понимая, что лжет. Возвращаться он не собирается. Мальчик отпускает пиджак, и в комнате воцаряется тишина. Под ложечкой сосет от плохих предчувствий. Кожа Томаса как будто сжалась на теле. Он протягивает руку к замку. И вдруг... чувствует, что его шею обхватывают руки, а в спину между лопатками упираются колени. Мальчишка прыгнул ему на спину и повис, как обезьяна. Маленькие ручки сжимают шею Томаса и давят на Адамово яблоко. Он начинает задыхаться. Томас пытается разжать руки ребенка и освободиться от этой мертвой хватки. Кончики его пальцев погружаются в плоть мальчика, кожа его как будто отслаивается, и Томас чувствует скелет ребенка. Мальчишка обхватывает талию Томаса ногами. «Отпусти меня!» — хрипит тот из последних сил. В глазах становится темно. В ушах стучит. Томас наклоняется вперед и пытается сбросить мальчишку, освободить шею от мерзких ручонок, но ему это никак не удается. Видимо, этот ребенок сумасшедший, иначе откуда у него такая сила? Шее больно, больно, больно! Голова вот-вот готова лопнуть, и что это за звук звякающих ножниц или стригущего секатора, черт бы его побрал! Томас изо всех сил прижимается спиной к стене. Хватка мальчика слегка слабеет, когда он оказывается между стеной и телом Томаса. Тот, наконец, отрывает от себя руки и ноги ребенка и слышит, как маленькое тельце шлепается на пол. Шея страшно болит. Томас пытается дышать, но это причиняет невыносимые страдания. Он заставляет себя дышать. Темнота в глазах начинает рассеиваться. Несколько быстрых шажков, и ребенок уже стоит между Томасом и дверью в коридор, закрывает выход своим худым тельцем. Он такой бледный, что будто светится в сумраке каюты. Томас протягивает руку к выключателю, и помещение внезапно озаряет яркий свет. Мальчик вскрикивает и закрывает глаза ладонями. Из груди Томаса невольно вырывается слабый стон. Мальчику на вид лет 5, но грудная клетка впалая, как у старика. Кожа висит, словно одежда, которая на два размера больше, чем тело. А лицо... Скулы торчат, кожа серого цвета. Когда мальчик щурится на яркий свет, на щеках появляются какие-то странные неестественные углубления. Это такая болезнь, когда дети стареют раньше времени. Как она там называется? Видимо, она поражает мозг. «Ты отсюда не выйдешь!» Мальчик убирает ладонь от лица. Его огромные глаза часто моргают, реагируя на яркий свет. Мальчик, вернее, существо, выглядит таким маленьким, таким тщедушным и слабым, и все же Томас боится его. Он смотрит на дверь туалета справа от себя, прикидывает, как ему поступить. Из туалета никуда не убежать, но он мог бы там закрыться. Рано или поздно телефон окажется в зоне действия сети. Он может, наконец, стучать в стены. Кто-нибудь будет проходить по коридору и услышит. Может быть, вернется мать ребенка. Что такое могло с ней случиться? Томас вдруг представляет, что хозяйка сапог тоже в каюте и все это время наблюдала за ролью мальчика в своей игре. Томас протягивает руку и толкает дверь в туалет. Свет падает на коврик персикового цвета, такой же точно, как в каюте у них с Пео, и на такую же белую занавеску душа. Она задернута наполовину, но Томас видит, что за ней пусто. Он бросается к двери туалета, но мальчишка его опередил. Опять его руки на шее, ноги обвивают талию. На этот раз ребенок не сзади. Страшное лицо прямо перед глазами. Мерзостный кислый запах исходит изо рта мальчишки. Томас делает шаг назад вглубь комнаты, спотыкается, падает на спину. Его голова оказалась в миллиметре от края кровати. Мальчик сидит верхом на его животе, прижимает к полу руки Томаса, наклоняется. Из бутылки в кармане выливается пиво. Под мышкой становится тепло и мокро. Томас же это едва замечает. Нейронные связи мозга замыкаются, передают информацию о том, что он видит. Каждая мельчайшая деталь предстает кристально ясной, словно время остановилось. Глаза мальчика горят синим огнем, но обвисшая кожа вокруг безжизненна. Он открывает рот и растягивает сухие потрескавшиеся губы, показывает желтые зубы и синего цвета десны с темными пятнами. Что с ним вообще такое? Что может так повлиять на ребенка, чтобы он вот так себя вел? Может быть, бешенство? Какая идиотская мысль. Или все-таки в ней есть рациональное зерно? Язык мальчика высовывается из-за зубов, как серая жирная улитка из домика. Его рот приближается. «Это не может происходить по-настоящему. Это сон! Сон! Сон!» Томас пытается вывернуться и загнуться дугой, чтобы сбросить это мерзкое существо. «Мальчишка не может быть настолько сильным! Это невозможно!» Томас чувствует сухие губы на шее сбоку. Ему щекотно. Потом он чувствует зубы, маленькие и острые, и мотает головой, пытаясь увернуться. Зубы впиваются в кожу. От боли у Томаса темнеет в глазах, и этот звук — ужасный звук. Он чувствует движение маленького языка вокруг раны. Язык почти ласковый, а потом мокрый и скользкий от его крови. Мадде. Мадде ловит свое отражение в экране телефона, вытягивает руку как можно дальше вперед, одновременно наклоняя голову под нужным углом. Ветер на палубе треплет ей волосы, они с Сандрой смеются и поднимают бокалы, глядя на того, кто будет смотреть фотографию. За ними видны корабельные волны, которые оставляет после себя судно. Они напоминают белый веер на темном фоне воды. Мадде фотографирует, потом еще и еще с разных ракурсов, каждый раз принимая новые позы. Чуть поодаль, На задней палубе стоит компания молодых людей. У одного из них на голове фата, это явно мальчишник. Мадда чувствует их взгляды и позирует с двойной энергией, чтобы парням действительно было на что посмотреть. Пока Мадда изучает результаты съемки, Сандра прикуривает им по сигарете. Мадда удаляет кадры, где вышло неудачно, пока Сандра не уговорила ее выложить эти фотографии, потому что она там выглядит хорошо. Но тут она видит фотографию, с которой остальным просто не сравнится, и это даже не обсуждается. Сандра на ней широко улыбается и смотрит так, будто увидела что-то очень эротичное, а половина буа из лебяжьего пуха развивается за ней на ветру. Мадда, запрокинув голову, полузакрыла глаза и сложила губы для поцелуя. Она выбирает фильтр, который делает изображение мягким и золотистым. Увеличивает контраст, так что глаза и зубы подруг выделяются ярче. Сандра протягивает Мадде сигарету и одобрительно кивает, когда видит фотографию. «Смотри, вон те парни глаз не могут от нас оторвать», — говорит она. Мадда несколько раз глубоко затягивается и слегка пританцовывает под доносящуюся из клуба музыку, пытаясь загрузить фотографии. Телефон не в зоне действия сети. Вроде на борту должен быть интернет, но он никогда не работает нормально. Сандра ухмыляется и, конечно, строит глазки парням. Но Мадда, они неинтересны. На них можно разве что поупражняться. Сегодня вечером она попробует очаровать Дана Апельгрена.